Кнехт к обеим оценкам относился спокойно. Ему было безразлично, превозносит ли его студенческая молва как оригинала или поносит как выскочку и карьерист. Важны были ему только его занятия, целиком теперь связанные с областью игры. Важен был ему, кроме этого, только, может быть, один вопрос. Действительно ли игра самое высшее, что есть в Касталии, и стоит ли отдавать ей жизнь? Ведь с проникновением во все более сокровенные тайны законов игры и ее возможностей, по мере того, как он осваивался в запутанных закоулках архива и сложного внутреннего мира игровой символики, его сомнения вовсе не умолкали. Он уже знал по своему опыту, что вера и сомнения неразрывны, что они обуславливают друг друга, как вдох и выдох, и с его успехами во всех областях микрокосма игры росла, конечно, и его зоркость, его чувствительность ко всем проблематичным ее сторонам. На какое-то время идиллия в бамбуковой роще, может быть, успокоила его или сбила с толку. Пример старшего брата показал ему, что выходы из всех этих проблем как-никак существовали. Можно было, например, сделаться, как он, китайцем, замкнуться за оградой сада и довольствоваться скромным, но не таким уж плохим видом совершенства. Можно было также, пожалуй, стать пифагорейцем или монахом и схоластом. Но это был паллиатив, лишь для немногих возможный и позволительный отказ от универсальности, отказ от сегодняшнего и завтрашнего дня ради чего-то совершенного, но прошедшего. Это был утонченный вид бегства, и Кнехт вовремя почувствовал, что это не его путь. Но каков был его путь? Кроме больших способностей к музыке и к игре в бисер, он чувствовал в себе и другие силы, какую-то внутреннюю независимость, какое-то высокое своенравие, которое, правда, вовсе не запрещало и не мешало ему служить, но все-таки требовало, чтобы он служил лишь самому высшему владыке. И эта сила, эта независимость, это своенравие были не только чертой его душевного склада. Они были действенно обращены не только внутрь, но и наружу. Уже в школьные годы, особенно в период своего соперничества с Плинио де Зиньори, Йозеф Кнехт часто замечал, что многие ровесники, а еще больше младшие однокашники, не только любят его и ищут дружбы с ним, но склонны подчиняться ему, просить его совета, поддаваться его влиянию, и это ощущение с тех пор не раз повторялось. У него была очень приятная сторона у этого ощущения. Оно льстило честолюбию и укрепляло чувство собственного достоинства. Но была у него и совсем другая сторона, мрачная, ужасная. Ибо даже в склонности смотреть на этих жаждавших совета, руководства и примера однокашников свысока, видеть их слабость, недостаток у них упорства и достоинства, а уж тем более появлявшимся иной раз тайном желании сделать их, хотя бы мысленно, покорными рабами, было что-то запретное и мерзкое. Кроме того, во время соперничества с Плинио он изведал, какой ответственностью, каким напряжением и какой внутренней нагрузкой надо платить за всякое блестящее и почетное положение. Он знал также, как бывает обременен мастер музыки своей ролью. Было прекрасно и чем-то соблазнительно обладать властью над людьми и блистать перед другими, но было в этом также что-то демоническое и опасное. И мировая история состояла ведь из непрерывного ряда властителей, вождей, заправил и главнокомандующих, которые, за крайне редкими исключениями, славно начинали и плохо кончали. Ибо все они хотя бы на словах стремились к власти ради доброго дела, а потом власть опьяняла их и сводила с ума, и они любили ее ради нее самой. Ту, дарованную ему природой власть, следовало осветить и сделать полезной, поставив ее на службу иерархии. Это было ему всегда совершенно ясно.